Интерлюдия. Фрейя Скальдебрант. «И зачем я только тебя послушала?» В очередной раз сокрушалась Вероника, обращаясь к своей подруге шепотом. «Ну скажи, пожалуйста, ну зачем нам эти драконы? За надом!» Также шепотом отвечала Фрейя Скальдебрант. «А то жизнь стала скучной, красок не хватает. Жизнь у нее скучная стала», — ворчала Вероника Нассаль. «Просто тебе все время мало. Постоянно хочется еще. Запомни, Фрейя, добром это не закончится. Пора бы уже начать радоваться тому, что имеешь. Ой, Верон, перестань уже нудеть. Мне хватает этого болвана на ватны. Достал до печенок. Все пелится и пелится, как будто в первый раз увидел». Диалог подруг прервался, потому что снова распахнулась дверь, впуская в зал нового претендента. Все собравшиеся устремили взгляд на молодого мужчину, вошедшего в комнату. Опоясанный перевязью с клинками, пышущий физической силой, он отличался от тщедушных собравшихся, как ясный день от глухой ночи. Сердце Фрейи пропустило удар, и она перестала дышать, ведь в зал вошел он. Юрий, Юра, Юрочка. Живой. Не может быть. Он же умирал у нее на руках. Она же ловила его последний вздох, целовала его остывшие губы. Но вот он, только молодой. Янна Ватный решил то ли отличиться, то ли поставить юнца на место и выдал идиотскую фразу. «Сударь, тут, значит, не отбор в гвардию проходит, тут, значит, серьезные люди собираются». И ответ то ли Юры, то ли не Юры расставил все по своим местам. «Знаете, уважаемый, я люблю послушать умных людей. Мой покойный папенька, светлого ему посмертия, всегда говорил: слушай умных людей, глядишь и сам поумнеешь. Так что я с вами туточки посижу». «Это же его сын», — поняла Фрейя. «Ну ты чего же похож? А вот говорит не так, мягко и с глупыми шуточками. Юра быстро бы поставил этого ничтожного Яна на место. Должно быть, это все влияние дуры Аманды». Женщина продолжала внимательно следить за сыном своего любовника, подмечая малейшие нюансы его поведения. Он ходит и вообще двигается так же. И на баб так же, как Юра пелится. Вон, на эту дикарку уставился. Чуть ли слюни не пускает. Фрей отвлеклась от своих размышлений, потому что Вероника слегка толкнула подругу в бок. «Ты бы хоть ненадолго от него взгляд отвела. Это же, в конце концов, неприлично», — прошептала она в ухо Фрейи. Но отвлечься надолго не получилось, потому что появилась наглая рыжая толстая коротышка и плюхнулась рядом с Мейсом. И на это он тоже засматривается. «Да на что там вообще можно смотреть?» А потом случилось еще более странное — появление графа Раннера и его теплое приветствие молодого Мейса. Юра не водил дружбу и не подлизывался ко всяким изнеженным дворянам. Это точно воспитание Аманды. А уж когда граф объявил, что на сегодняшний день встреча закончена, и сразу подал знак Марку не уходить, то Фрейя испытала жгучее гневное раздражение. Во-первых, она сама хотела подойти к Марку, представиться боевым товарищем его отца и, пользуясь этим поводом, получше разузнать парня и понять, как ей к нему относиться. Разумом она понимала, что это не Юра, и молодой маг годится ей в сыновья. Но вот сердце буквально разрывалось от воспоминаний о былой любви. А во-вторых, Марк поступил как Аманда. Он остался. А вот Юра никогда бы не дискредитировал себя таким заигрыванием с тем, кто будет впоследствии принимать решение. Фрейя провела остаток дня в обществе вина, оставив Веронику наедине с ее нравоучениями. Она пыталась разобраться в своих чувствах и понять, как следует поступить. Сердце подталкивало ее познакомиться с Мейсом и узнать его поближе. Но разум говорил, что это совершенно неуместно. Казалось, она приняла решение держаться в стороне, поскольку Марк не имеет никакого отношения к ее роману с Юрой. Вот только когда на следующий день вынесли доску с заданиями, Марк почти без колебаний выбрал самое опасное и ценное, в очередной раз напомнив своего отца. Она хотела предложить ему свою помощь в этом задании, но Мейс потащил за собой эту бесполезную рыжую курицу. «Фрейя, Разожми кулаки и успокойся. Этот парень не твой бывший любовник, это его сын. Ты же понимаешь, что это другой человек. Не лезь, оставь его в покое. Слышишь меня? Я согласилась участвовать в этой авантюре из-за твоих уговоров. Так послушай меня сейчас ты. Пусть этот парень общается с кем хочет. Тебя это не касается. Услышала Фрея Вихрь тихий голос подруги. Фрея Скальдебрант долго молчала, глядя в пол, и, наконец, нехотя сказала. «Да, Верон, ты, как всегда, права. Юра умер. Этот только внешне похож на него. А нутро у него наверняка такое же гнилое, как и у его проклятой мамашки». Вероника приобняла за плечи свою старинную подругу и так же тихо на ухо сказала. «И Юрий, и Аманда давно мертвы. Есть этот парень, несет в себе их черты. Но на самом деле не является полным продолжением ни отца, ни матери. Это самостоятельный человек. Нет нужды переносить на него свое отношение к его родителям». «Ладно, хватит уже нудеть. Давай подумаем лучше, что тут можно взять в качестве задания». Внутренне соглашаясь с правотой подруги, ответила Фрея. «Пока все не растащили, я возьму зарядку большого накопителя». «А я тогда малый ремонт МЗК-2. Все равно ничего другого нет». На следующий день, когда подруги вернулись в тайную канцелярию сдавать выполненную работу, они увидели выходящих с крупной коробкой в руках Марка и Софии. За поклажей парочка не заметила Фрею и Веронику. О чем говорили Марк с Рыжей, было непонятно. Но, судя по интонациям и эмоциям, о чем-то спорили. «Скоро ты поймешь, что она пустышка», — мелькнула незваная мысль в голове Фреи. В небольшой комнатке, куда проводили волшебниц, находился клерк самого что ни на есть бумажно-червячного вида. Тщедушный, узкоплечий, с длинными подвижными пальцами. Скальдебрант презирала таких субъектов и не относила их ни к мужчинам, ни к женщинам, как будто это такой неопределенный средний род. Из обстановки в комнате был огромный письменный стол, за которым мелкий крючкотворец смотрелся уморительно, и еще несколько небольших столов вдоль стены. Доминантой в комнате был большой шкаф с огромным количеством маленьких дверок. В углу стояла грифельная доска с набранными очками. Волшебницы увидели, что у Мейса и Покран больше всех очков, по 7. «Вот, примите работу», — сказала Фрея, выставляя на стол клерка отремонтированный МЗК. «А у вас что, сударыня Насаль?» — не глядя на Фрею, произнес клерк. «Здравствуйте, сударь. У меня заряженный накопитель». «Прошу вас немного подождать. Сейчас я приведу специалиста, который оценит вашу работу. А пока меня не будет, прошу вас обратить внимание на задание по преследованию шпионской группы. Прямо сейчас формируется отряд преследования, куда требуются маги в усиление». Сказав это, клерк вышел, а волшебницы стали изучать список доступных заданий и пришли к выводу, что это действительно самое интересное. Минут через 10 в комнату вернулся клерк и старый тощий маг с узкой длинной седой бородой. Непонятно, как в этой развалине еще жизнь держится. «Вот, мастер Игнатус, прошу вас, оцените эти работы». «Знаете, уважаемый, мы вместе возьмем задание по погоне за шпионами-диверсантами», сказала Вероника клерку. «Очень хорошо. Сейчас придет человек и проводит вас в штаб операции». Клерк ненадолго выглянул в коридор и вскоре вернулся обратно. «Ну что, мастер, принимаете работу?» — спросил клерк у мага, когда старик закончил осмотр. — «Сойдет. Принимаем», — сказал Игнатус и вышел. — «Скажи, любезный», — не выдержала Фрея. — «Ты предлагал это задание Мейсу и Покран?» — «Да, предлагал». — «И почему они не взяли его?» — «Сударыня Покран хотела его взять, но сударь Мейс отговорил ее». — «А почему сударь Мейс не стал брать лучшие из имеющихся заданий?» «Не могу знать. Спросите об этом у него сами», — ответил клерк крайне сухо. В этот момент в комнату вошел запыхавшийся посыльный. Пытаясь совладать с дыханием, он спросил. «Сударыни, вы на задание?» «Да». «Тогда прошу вас поспешить за мной». Быстрым шагом они прошли по нескольким коридорам, вышли на улицу и снова вошли в какое-то здание, где нашли собирающуюся группу. «Вы что ли будете магами?» — грубо спросил хмурый лысый мужчина. «Мы маги», — в тон ему ответила Фрея. А ты что ли будешь командиром? Да, боевой опыт у вас есть? Спросил командир, скептически осматривая изящно одетых женщин. 20 лет полковым магом. Тебя такой опыт устроит? С усмешкой спросила Фрея. А почему тогда одеты так, как будто в театр собрались, а не на боевое задание? Так мы узнали об этой операции только 15 минут назад. Вступила в беседу Вероника. «Демоновы бумагомараки! Ничего нормально сделать не могут!» — проворчал командир. «Одна остается тут, на обсуждение плана, другая за вещами, и чтобы через полчаса тут была!» «Есть, командир!» — весело ответила Фрея Вихрь. Фрея ушла из армии год назад и откровенно ностальгировала о былом. А сейчас, оказавшись в обществе настоящих мужчин, простых и грубоватых, но знающих, что такое честь, Фрея почувствовала себя лучше. Как же ее утомили все эти разряженные аристократы, жирные купцы и особенно пустые и тупые жены всех этих аристократов и купцов. А сейчас все просто и по-настоящему. Враг убегает, а мы его ловим. Погоня, азарт и схватка. Что может быть лучше? 4 дня, пока преследовали диверсантов, а затем возвращались обратно в Сольрих, Фрея была счастлива. Она много шутила и смеялась. Она была среди своих. «Знаешь, Верон, вот так я готова соревноваться. Так мне нравится. Это тебе не накопители заряжать», — сказала она подруге, входя в коридоры тайной канцелярии. Но на этом Фортуна отвернулась от Скальдебранд. Больше ей не попадалось интересных боевых заданий. Только скучные патрули и отвратительные по своей сути зарядки накопителей. Настроение Фреи стало снова портиться. Особенно она взбесилась, когда узнала, что Марк и Софи буквально из-под носа у нее увели отличное задание на ликвидацию отверженных. Тогда она впервые подумала, что Раннер, возможно, специально дает своему другу задание получше. Фрея не задумывалась над тем, что не каждый маг решится вступить в схватку с отверженными. И даже если он это сделает, то не факт, что победит. Она всех оценивала по себе. До начала отбора Фрея всерьез не рассчитывала получить дракона и не представляла, зачем он ей. Решение участвовать в отборе было эмоциональным. Ей просто хотелось разнообразить ставшую слишком скучной жизнь. Но каждый раз, когда она заходила в маленькую комнату в тайной канцелярии, чтобы отчитаться о выполненном поручении, и наблюдая, как клерк берет тряпочку, стирая одну цифру напротив ее имени и вписывая другую, она чувствовала азарт. Незаметно в ее голове начала появляться мысль. «А здорово было бы выиграть». Потом она немного трансформировалась. «Выиграть назло Марку и Софи. Особенно Софи». В итоге, когда она оказалась у турнирной таблицы, в ее голове сама собой появилась навязчивая идея. «Я обязана выиграть. Тогда я докажу, что достойна». Чего же она достойна? Фрея не могла понять, но постоянно твердила себе, что она должна доказать это всем. Известие о начавшейся войне со Стефанией Фрею даже порадовало. Она вновь окажется в привычной среде. Ее печалило только, что в гонке за драконами ей не удалось набрать хорошего запаса очков. Она старалась изо всех сил, но ей не везло с заданиями. Сейчас напротив ее имени красовалось 16 очков, в то время как у лидеров на 10 больше. И ладно, демон с этими Ойхо, Северсоном и Краучем. Их лидерство не вызывало у нее никаких эмоций. А вот наглые малолетние выскочки уже совсем другое дело. Ни опыта, ни силы, ни умения. Вот как им удалось опередить ее? Терпение Фреи лопнуло, когда Марк набрался наглости, подъехал к ней и вежливо так заговорил, явно подлизываясь. Тут что-то щелкнуло у нее в голове, и она в очень резкой форме высказала все, что думала. А еще она очень хотела вызвать рыжую на дуэль, но, к сожалению, не сложилось. В тот же день она увидела, что наглый юнец морочит головы магистрам Кнету и Унею. Фрея попыталась объяснить уважаемым магам, что они общаются с мошенником и проходимцем. Но старые болваны не захотели ее слушать. Отъезжая от магистров в сторону, она подумала. «Ну и пусть. Сами пусть потом локти кусают, когда он их обманет». «Фрея, угадаешь, с кем я сегодня разговаривала?» — спросила Вероника, сверкая глазами. «Подсказка. Это мужчина, и он очень хочет с тобой встретиться. Архимаг Спиноза? Не смешно. Это Ануар. Он в войске. И как только увидел меня, то сразу спросил о тебе. Не смешно. Но зачем мне с ним встречаться?» «Демона тебе в печенку, Фрея. Что за блажь? Отлично же, мужик. Столько лет пытается привлечь твое внимание. А тебе все равно». «Ну, не орел он, как ты понимаешь». Сокрушенно всплеснула руками Фрея. «Открой глаза, подруга. Тебе уже за 40. Твой любовник умер больше 3 лет назад. Чего ты ждешь? На что надеешься?» «Ничего я не жду. И ни на что не надеюсь», — огрызнулась Фрея. «Ты можешь врать сама себе. Но мне-то не надо вешать лапшу на уши. Фрея, прошу тебя, дай ему шанс. Дай себе шанс». Колонна двигалась на юг не очень быстро, и отдельные ее части могли маневрировать в той местности, которую занимал огромный многоглавый организм войска. Самыми мобильными, естественно, были офицеры, и опытному воину, проведшему всю свою сознательную жизнь в походах, не составило труда найти ту, с которой он хотел повидаться. «Ну, привет, Фрея, давно не виделись», — сказал Ануар, поставив своего коня бок о бок с ее лошадью. «И куда делась Вероника? Вот буквально, только что тут же ехала», — с раздражением подумала Фрея. «Ну, привет. И не так уж давно мы с тобой виделись. И 2 лет еще не прошло», — неприветливо ответила Вихрь. «А ты ничуть не изменилась», — с усмешкой заметил офицер. Фрея окинула его оценивающим взглядом. «Зато ты изменился. Волос стало меньше, а вот шрамов и морщин побольше». Фрея опасалась, что Ануар снова заведет старую песню. «Фрея, выходи за меня замуж». Но ничего такого не случилось. Разговор пошел на отвлеченные темы. Кто где был, кого из общих знакомых видел и тому подобное. Фрея расслабилась и до вечера непринужденно общалась со старым приятелем. На следующий день разговор перешел на мечты и планы, которые они строили в юности. Сейчас говорить об этом было немного забавно и в то же время грустно, потому что несбывшихся планов было гораздо больше, чем сбывшихся. А то, что получилось реализовать, по прошествии лет потеряло свою важность. Вскоре они пришли к выводу, что действительно важных вещей они так и не сделали. Ни места, которое в полной мере можно назвать домом, ни семьи, ни учеников у них не было. И как-то так, само собой, оба поняли, что общего у пехотного капитана и полковой волшебницы в отставке гораздо больше, чем им казалось. На протяжении всех дней марша до Сальмийских лугов в графстве Маравак Фрея и Ануар, хоть ненадолго, но встречались и беседовали обо всем на свете. Из головы Фреи пропали мысли, которые неотступно следовали за ней все последнее время. Она стала спокойнее, настроение улучшилось, и улыбка чаще стала появляться на ее лице. По прибытии колонны в воинский лагерь стало известно о предстоящей большой битве. Вечер накануне сражения Фрея и Ануар провели за беседой, сидя вдвоем на бревнышке у костра. «Завтра будет жаркое дело», — задумчиво сказал Ануар, потягивая горячий чай из мятой железной кружки. «Да». Фрея долго молчала. «Это будет самая большая битва, в которой я когда-либо участвовала». «Переживаешь?» «Так, чуть-чуть. Уже отвыкла от этого чувства». Ануар отставил кружку в сторону и, откинувшись назад, улегся на сухую осеннюю траву. Он долго смотрел в звездное небо и произнес: «Знаешь, в такие моменты мне кажется, что я один. И не важно, сколько людей вокруг. Только я и звезды. Как будто жизнь замирает и становится тихо и покойно. Все вокруг исчезает, и во всем огромном мире есть только я и эти странные сверкающие огоньки на небе. Это удивительное чувство. В такие моменты мне кажется, что все эти звезды, как бы это объяснить, ну, они мне как будто родные. как старшие братья. Фрей откинулась на спину, положив ладони под голову. Локти мужчины и женщины соприкоснулись. Вновь наступила тишина. Ануар безмолвно общался со звездами, а Фрей просто смотрела на серебристые огоньки на небе. Минут через 10 она сказала: «Покажи мне твои обереги и кинетический щит». Ануар неспешно сел обратно на бревно, расстегнул ворот рубашки и снял с шеи нитку с несколькими металлическими пластинами. «Мог бы обзавестись чем-то получше», — с упреком сказала волшебница, рассмотрев артефакты. «Что по службе выдали, тем и пользуюсь. Я в этих штуках ничего не понимаю. Как-то работают, и ладно. А подсказать мне некому». «Ладно, после сражения подходим, позабочусь о тебе. А сейчас хоть подзаряжу накопители, а то пустые почти». Вернув обереги офицеру, Фрея спросила: «Ты где завтра стоять будешь?» «На правом фланге». «А я на левом». Больше они ничего не говорили. Просто молча сидели и смотрели на темный небосклон, украшенный причудливым узором сверкающих серебряных огней. «Внимание, коллеги!» — начал инструктаж командир отряда магов. «Встаем в круг и действуем сообща. По команде полковника создаем попутный ветер для наших стрелков. Когда вражеские полки подойдут на дистанцию удара, создаем средний карающий огонь. Наносим удары до тех пор, пока не пробьем вражеский щит». «Так может, значит, лучше сразу ударить великим карающим огнем?» — спросил Наватный. Командир посмотрел на него долгим выразительным взглядом. «Для тех, кто понимает очевидные вещи, конфигурация поля боя такова, что ударом подобной мощи может зацепить и наши полки, а нам нужно уничтожить только вражеские. Еще вопросы есть?» «Я просто хотел как лучше. Значит, время сэкономить, энергию», — промямлил Наватный. «Если вопросов больше нет, то продолжим. Дальше действуем по обстановке, внимательно слушаем мои команды. И вот еще что важно. Без команды ни в коем случае не атакуем вражескую кавалерию, когда она начнет обходить нас слева». «Они же наших тогда того побьют. Ну, тех, что с пиками стоят», — сдавленно пискнула молоденькая волшебница. «Для тех, кто на войне в первый раз, в армии, приказы командования не обсуждают, а быстро и четко выполняют. В противном случае могут быть очень серьезные проблемы». Убедившись, что вопросов больше нет, командир приказал готовиться к битве и еще раз напомнил о необходимости действовать только по приказу. Фрея не любила групповые заклинания, поскольку во время совместной работы она частично утрачивала самость. На всех вставших в круг волшебников ложится подобие печати, которая контролирует и синхронизирует действия участников для достижения наибольшей эффективности. На время существования печати, управляющей кругом, каждый маг не теряет своей индивидуальности и, будучи в кругу, осознает себя как личность, но в то же время как будто отдает часть себя, часть своих интеллектуальных ресурсов и свою энергию для создания временного сверхсущества, эдакого сверхмага. Фрея знала, что в такие моменты никто из круга не прочтет ее мысли и даже не догадается о ее чувствах, но все равно ей казалось, что она стоит перед другими как будто голая. И еще она не любила этого ощущения неполного контроля над собственным телом. Но ничего не поделаешь, есть приказ, и в данном случае групповые заклинания наиболее эффективны. Сердце Скальдебрандт ёкнуло, когда застучали барабаны, заиграли трубы и рожки. Знакомая музыка войны. «Маги, ветер!» — услышала она команду полковника Кальтенбруннера. «Лучники, готовься, стреляй!» Как через подушку услышала она, потому что сразу после первой команды командир активировал магический круг, и информационный поток из внешнего мира мгновенно стал рассеиваться, как будто проходил через фильтр. Звуки стали глуше, а зрение расфокусировалось. Зато лидер круга стал четче все видеть и слышать, быстрее принимать решения. Фрея почувствовала, что ей нужно сделать, чтобы создать попутный для стрельбы ветер. Позже пришла команда на создание карающего огня. Затем еще и еще. Небольшой порыв и снова команда на создание ветра. Краем сознания Фрея уловила, что вражеские маги атакуют их круг, но не слитным ударом, а по отдельности, из разных точек. Последовала команда, и круг ушел в глухую оборону, а командир определял, откуда приходят атаки врага. Фрея подумала, что вот сейчас они ударят чем-то мощным по вскрытым позициям противника. Но командир обменялся парой фраз с полковником, и лучники сделали залп, а лидер круга создал мощный воздушный поток, собирая летящие стрелы в плотную стаю, и обрушил их на врага. «Первый есть!» — услышала она чей-то голос. «Лучники, еще залп! Еще один есть! Лучники, еще залп! Отставить стрельбу!» Фрея не могла понять, почему командир отряда решил атаковать вражеских магов с помощью лучников. По ее мнению, было бы проще нанести удар по противнику малым карающим огнем. Такой удар не выдержал бы даже магистр. А среди врагов таких сильных магов не было. Однако ее мнение не имело значения. Командование приняло решение, и оно было исполнено. В результате, кажется, четверо вражеских магов были убиты, а остальные отступили. Трудно оценить прошедшее время, но, кажется, еще четверть часа маги поддерживали подходящий для стрельбы ветер. Затем лидер круга снял управляющий контур, и маги буквально вывалились в мир, полный звуков, запахов и удивительный по своей четкости. Командир сказал: «Коллеги, восстанавливаем энергию и ждем». Кто-то плюхнулся прямо на землю, кто-то продолжил стоять. Но все стали доставать из карманов накопители. Фрея, жадно впитывая энергию из крупного аметиста, подумала: «А ведь есть такие извращенцы, которым нравится работать в круге». «Так, внимание! Как только получите команду, бейте по стефанийской кавалерии, но в разные места», — сказал командир. «Наша задача — посеять в них панику, но пока ждем». Фрея посмотрела налево. Она увидела, как легкая кавалерия набирает разбег, мчится на компактную коробочку пикинеров. По поведению командования она поняла, что это ловушка для стефанийских гусар, но в чем она заключается, пока не могла понять. Артефакт, что использовал командир прикрытия, только раззадорил гусар. Они на всем скаку врезались в магическую преграду, но довольно быстро ее сломали и продолжили свое приближение. Тут уже в дело вступили Марк и Софи, создав огненный вал на пути вражеской кавалерии. «А хорошо, молодые держатся», — прокомментировал огненный вал с Руазия. «Что за ерунду они там воплотили?» — надменно отозвался Наватный. «Так им, значит, не продержаться». «Ян, у них обоих резерв что-то вроде тридцатки», — сказал Сруазия. «У тебя одного энергии больше, но я что-то не видел у тебя такой эффективности». «Помочь бы им», — подала голос молоденькая волшебница, закусывая губу. «Отставить!» — рявкнул командир. Наватный что-то недовольно бурчал, а все остальные просто наблюдали, как пикинеры вступили в ближний бой с многократно превосходящими силами гусар. Стал ясен замысел командования. Они на холме, и жидкое прикрытие было только приманкой для высокомобильного резерва противника. Гусары ввязались в рубку с пикинерами и не заметили, как их с фланга стали обходить кирасиры. Тяжелая кавалерия ударила во фланг врагам, оттесняя их к подножию холма. «Начинаем атаковать вражеский кавалерийский полк!» — прокричал командир. В гусар полетели стрелы и заклинания. Вскоре схватка с легкой кавалерией подошла к концу, и враги стали бросать оружие на землю, сдаваясь. «Вы только посмотрите! Вон рыжая голова! Это Софи! А вон тот здоровяк рядом с ней, стало быть, Марк! Здорово! Они все-таки выжили!» С удовлетворением в голосе сказал Сруазье. «И что такого?» — ворчливо спросил Наватный. «Да ты только посмотри, сколько там трупов!» — ответил Сруазье. «Я бы точно не хотел оказаться на их месте, и уж не послал бы в такую мясорубку своего друга. Что-то мне кажется, что нет у Мейса и Раннера никакого сговора». Услышав про трупы, Фрея вспомнила о маячке, который вчера установила на Ануара, и попыталась его найти, но безуспешно. она повторила поисковое заклинание, вкладывая в него больше энергии. Но это не помогло. Фрея почувствовала свинцовую тяжесть и опустилась на землю, ссутулившись. Вероника заметила ее состояние и спросила. «Что случилось? Ануар погиб», — ответила Фрея, еле выговаривая слова. «Но как ты узнала?» — встревоженно спросила Вероника. «Маячок не дает отклика», — ответила Фрея. «Может быть, все-таки...» «Нет», — отрезала Фрея. Подруги погрузились в тягостное молчание. В этот момент кто-то из волшебниц сказал. «А он мне показался симпатичным. Интересно, а та рыжая девушка, его невеста? Я бы познакомилась с ним поближе». Эти слова разозлили Фрею. Она подумала. «Да какого демона? Опытный воин всю жизнь с мечом в руках и погибает. А тут сопляк живой и невредимый. Не может быть такого!» Она вскочила с земли и подошла к группе магов, которые наблюдали за конвоированием пленных гусар. «Ты ошибаешься, Дагоберт. Если бы Мэй сбился честно, как настоящий мужчина, то точно бы погиб. Откуда у него умение сражаться в строю копьем или мечом? Сам подумай. Наверняка по приказу Раннера его прикрывало десятка два воинов, рискуя собственными жизнями». «Фрея, что за чушь?» — неприятно удивился Дагоберт. «Что за чушь?» — взревела Фрея. «Да ты пройди по полю и посмотри, сколько отличных, опытных воинов сегодня погибло. А этот... выжил. Не могло быть такого, чтобы сопляк оказался лучше опытного воина». В этот момент к Фрее подошла Вероника Нассаль и, обняв ее за плечи, сказала. «Фрея, дорогая, успокойся. Криками ничего не изменишь. Давай отойдем. Все, все, успокойся». Фрея ходила по полю боя в поисках Ануара. Она даже нашла тело вражеского мага, буквально раздавленное огромным количеством стрел. Жуткое зрелище. Только тело ее старинного приятеля, который мечтал стать ее мужем, нигде не было. Уже стемнело, и Фрее пришлось зажечь светляк. В холодном магическом свете изуродованные тела и перекошенные от боли лица выглядели еще ужаснее. Ее сапоги до щиколотки были перемазаны в крови и нечистотах. Невероятная вонь стояла над полем боя. Тут и там в темноте отражались глаза лис и других мелких хищников, прибывших набить брюхо. Но волшебница упорно продолжала свой поиск. Когда она уже отчаялась найти тело Ануара, ее взгляд зацепился за знакомый рукав куртки. Фрея подошла и отбросила в сторону труп стефанийского пехотинца. Ануар лежал на спине, обломок копья торчал из его груди. В руках он сжимал окровавленный меч, а на лице застыла торжествующая ухмылка. Фрея перевела взгляд на солдата, который накрывал собой Ануара. Почти перерубленная шея и обломок древка в руках. Фрея все поняла. Ануар взял жизнь своего убийцы и успел порадоваться мести. Фрея сняла с шеи погибшего амулет и повесила на свою, туда, где уже висел такой же армейский разряженный кинетический щит. «Прости меня, друг. Прости за все», — с трудом размыкая губы, произнесла она.